Глава 53. Джемма. Я себя больше не узнаю. С того дня в бассейне я не могу найти себе места. Или с вечера аукциона кавалеров. Не могу сказать точно. Только знаю, что это чувство тревожности, которое то появляется, то исчезает, застает меня врасплох, и все внутри переворачивает вверх дном. Не могу не вспомнить о том нескончаемом моменте, когда мы с Эшфордом оказались прижаты друг к другу. С той секунды я уже себе не принадлежу. Не могу не поддаться этому инстинктивному, первозданному ощущению. Как будто мне грозит опасность, но какая-то новая, незнакомая, которая с одной стороны притягивает как магнитом, а с другой до смерти пугает. Я будто все время хотела побыть одна, а теперь вдруг хочу увидеть, как в комнату заходит Эшфорд. И потом, когда это случается, только сила воли удерживает меня и не дает броситься ему на шею и обвить так, как в тот день. Каждый раз, когда до меня доносится его голос, я сразу же прислушиваюсь, а при виде его перехватывает дыхание, и сердце начинает колотиться, как сумасшедшее, когда он заходит в свою спальню, и нас разделяет только одна дверь. Где мои язвительные ответы? Где остроты наготове, находчивость, которая разжигала наши перепалки? Мне хочется освободиться от этого наваждения, но в то же время с каждым днем я поддаюсь ему все больше.